Сон пришел еще не скоро, но едва я провалилась в сладкое тепло, земля вздрогнула. Я тут же села, чувствуя, как ускоряется сердцебиение и учащается дыхание. А земля дрогнула повторно. И вдруг рев, далекий, но оглушающий, заставляющий дрожать уже не только землю, но и дома, и вообще все, что находилось поблизости. Я кубарем скатилась на пол, тут же вскочила, едва не упала из-за запутавшегося в ногах одеяла, но успешно избавилась от него и вихрем слетела на первый этаж, чтобы с жадностью прильнуть к окну. Разрезая темноту ночи лучами яркого рыжекрасного света, изнутри подсвечивая лес и деревья, в небеса тяжело и величественно поднималось огненное облако. В том, что облако было драконом, лично у меня не было ни малейшего сомнения. И когда среди всполохов отчетливо показались два громадных крыла, я улыбнулась, не скрывая ни облегчения, ни радости. «Всевышний, что происходит?» Из спальни высунулась растрепанная голова Василисы, глаза которой сейчас были круглыми от страха и непонимания. «Мы умираем, да?» «Нет». Я с улыбкой обернулась. «Мы будем жить долго и счастливо». «Вот гадство!» Почему-то опечалилась девушка. Вышла из комнаты уже полностью и пошаркала ко мне, чтобы подвинуть бедром и тоже носом к окну прилипнуть, во все глаза глядя на дракона. Самого настоящего, наконец освобожденного дракона, который, сделав торжественный круг над Равноградом, зачем-то вновь опускался в лес, который из-за него и так уже прилично пострадал. А значит, хуже ему уже не будет. Полагаю, теперь его и Адриана ждет долгий разговор, как минимум между собой. Как максимум, с королем и тем менталистом. Надеюсь, его успеет задержать и вину сумеет доказать. Иначе неизвестно, что еще натворит этот гад бессовестный.